Глава третья. Благодаря магии рогалики приготовились быстро. Я проверила тесто, а затем вытащила противни из печи. С помощью заклинания я остудила печенье и переложила в опустевшую корзинку. Теперь я была в полной боевой готовности. Словно прочитав мои мысли, комната снова трансформировалась, и на противоположной стене появилась дверь. Очевидно, за ней меня ждал монстр. От волнения дыхание сбилось и задрожали руки. Не безумие ли идти навстречу с чудовищем, имея при себе только корзинку с рогаликами, пусть и заряженными магией? Я снова вспомнила, что еще не поздно отступить. Я могла просто покинуть магический купол и вернуться домой целой и невредимой. С каждой секундой такой вариант казался мне все более соблазнительным. Но потом я вспомнила Уильяма Дорсета. Стоило только представить торжествующую улыбку на идеальном лице ректора, когда он увидит, что я струсила, как мое сердце снова наполнилось решимостью. Нет уж, такого удовольствия я этому типу не доставлю. Сделав глубокий вдох, я подошла к двери, потянула за ручку и сразу же оказалась в пустыне. Глаза заслезились от яркого света, поэтому пришлось прикрыть их на пару мгновений. От песка исходил жар, который ощущался даже через тонкую подошву рабочих башмаков. Сухой ветер опалил лицо и игриво поднял подол юбки. Я руками прижала ткань к телу и огляделась. Впереди расположилась насыпь из черных каменных глыб, напоминавших огромные угли, а рядом с ней я заметила какое-то движение. Приглядевшись, я побледнела. Вот и монстр! Подобного существа я не видела даже на страницах старинных книг. Чудовище, словно змея или ящерица, было покрыто чешуей, которая сливалась с цветом песка. Но его морда напоминала скорее большую кошку, только без усов. Еще я обратила внимание на огромные когти на лапах, длинные клыки, торчавшие из пасти монстра, и на ключ, висевший на цепочке на его толстой шее. Я отступила на шаг и поняла, что дверь за моей спиной исчезла. Теперь мне уже не удастся вернуться, значит, оставалось только идти вперед. Но как мне справиться с чудовищем? Так, спокойно, мне просто нужен план. Легко сказать, я не солдат, не охотник и не специалист по монстрам. Что я могу предпринять? Взглянув в свою корзинку, я задумалась. Рогалик, излучавший слабое синее сияние, сделает меня невидимой после того, как я его съем. Правда, только на небольшой срок. Минут на 10, если не меньше. Но это даст мне возможность подобраться к монстру незамеченной. Нет, я же буду идти по песку. Скорее всего, чудовище услышит мои шаги. Наверняка у него хорошо развит слух. Я снова заглянула в корзинку. Можно было использовать рогалик с заклинанием левитации. Ладно, допустим. Но что делать дальше? Даже если мне удастся незаметно подобраться к монстру, как снять с его шеи ключ? Прикосновение он точно почувствует. Разумеется, я заколдовала целых 3 рогалика с снотворными чарами. Но как заставить чудовище их съесть? Я была уверена, что если просто брошу к нему еду, монстр не заинтересуется ей. Это было бы слишком легко. Уговорить его попробовать печенье тоже не получится. Я оказалась в очень тяжелом положении. Каждое решение было сопряжено с риском. В любой момент все могло пойти прахом. У меня возник вопрос. Если я провалю задание, станут ли меня спасать? Появятся ли здесь преподаватели или королевские офицеры, чтобы остановить монстра, или нет? Здорово же я влипла. Ладно, 2 смертям не бывать, а одной не миновать, подумала я и съела первый рогалик. Медленно пережевывая печенье, я отметила, что тесто получилось хрустящим, а джем с кислинкой отлично его дополнял. Даже лучше, чем яблочный, который я обычно использовала. Надо будет рассказать об этом тетушке. В нашем городке многие выращивали красную смородину. Если... Стоп, о чем я думаю? Мне предстоит встреча с монстром, а голова забита мыслями о рогаликах и нашей пекарне. Я легонько похлопала себя по щекам, чтобы прийти в чувство, а затем ощутила, как тело стало легким, и ноги больше не проваливались в горячий песок. Я посмотрела вниз и увидела, что поднялась в воздух. Отлично! Заклятие левитации сработало. Я быстро отправила в рот рогалик с чарами невидимости, а затем взглянула на свои руки. Они исчезли. Я обрадовалась, но в следующий миг заметила, что корзинка по-прежнему видна. Заклятие было слишком слабым и не подействовало на нее. Придется ее бросить, иначе план не сработает. Но как быть с оставшимися рогаликами? На моем фартуке был небольшой кармашек, но все печенье туда точно не влезет. Немного поколебавшись, я положила в него 3 рогалика со снотворным зельем и бросила корзинку в песок. Надеюсь, этого хватит, чтобы справиться с заданием. Чары не будут действовать долго, поэтому я сразу же поплыла по воздуху к логову монстра. Тот спокойно лежал на песке в тени каменных глыб и, казалось, не замечал ничего вокруг. Приблизившись к нему, я замедлилась и затаила дыхание. Монстр никак не реагировал на мое присутствие. Может быть, я переоценила его чутье? На выяснение этого времени не было. Поэтому я обогнула чудовище кругом. Ключ висел на его шее. Мне нужно было только осторожно снять цепочку и уйти. Только? Легко сказать. Хорошо, если на цепочке есть замок. Возможно, мне удастся аккуратно ее расстегнуть, не потревожив монстра. А если застежки нет? Ни одно из заклинаний, способных разорвать цепочку, нельзя было назвать незаметным. Волнение в душе нарастало. У меня вспотели ладони. Пришлось вытереть их о фартук. Ладно, для начала нужно понять, есть застежка или нет. Я подплыла по воздуху вплотную к монстру, стараясь не дышать, и внимательно осмотрела цепочку. К сожалению, золотистый металл сливался с его чешуей, и разглядеть замок было сложно. Пришлось наклониться. Чтобы чудовище не почувствовало мое дыхание, я прикрыла рот и нос ладонями. Сердце заходилось испуганным стуком. Я одно за другим осматривала звенья, но пока ничего не нашла. Неужели нет? В следующий миг я покачнулась, словно от сильного порыва ветра. Только вокруг было абсолютно тихо. Страшная догадка пронзила мой разум. Действие заклятия левитации закончилось раньше, чем я предполагала. Стоило мне это осознать, как я рухнула вниз, приземлившись в горячий песок. Монстр вскочил на лапы и посмотрел в мою сторону. В его огромных глазах я увидела собственное отражение. Значит, и заклятие невидимости больше не действовало. Мне конец. Разум приказывал срочно вставать и бежать прочь, но тело словно парализовало. Я видела, как вертикальные зрачки монстра расширились, превратившись в бездонные колодцы. Мощные мышцы напряглись, готовясь к броску, но ничего не могла сделать. Сейчас от смерти меня отделял один миг. Неужели все закончится вот так? А как же бабушка с дедушкой? Я ведь даже не рассказала им, куда на самом деле пошла. Десятки мыслей и сожалений промелькнули в моей голове за пару секунд. Монстр оскалился и издал грозный рык, открыв пасть. Я среагировала мгновенно. Вытащив рогалики из кармана, я швырнула их прямо в пасть чудовища. Попало! Монстр принялся фыркать и кашлять, пытаясь выплюнуть рогалики. Затем он пошатнулся. Даже увеличенное втрое сонное заклинание было слишком слабым для такой махины. Но я не растерялась. Подавшись вперед, я схватила болтавшийся на его груди ключ и резко дернула на себя. Цепочка порвалась. Монстр растерянно уставился на меня, а затем отряхнулся, прогоняя остатки сна. Я поняла, что медлить больше нельзя, вскочила на ноги и рванула прочь. Бежать по песку было очень тяжело, ступни скользили и проваливались. Из-за этого я чуть не упала и, пытаясь удержать равновесие, коснулась ладонью горячего песка. А вот монстр был в своей стихии. 3 больших прыжка, и он уже дышал мне в спину. Я слышала его рычание и понимала, что не смогу убежать. Еще один рывок, и монстр меня настигнет. Я оглянулась в поисках какого-то укрытия, но вокруг были лишь безжизненные песчаные дюны. Прятаться негде. Монстр подбирался все ближе, а я почти выбилась из сил. Мышцы ныли, горло горело. Я часто делала хриплые рваные вдохи, но воздуха все равно не хватало. И в тот момент, когда я уже готова была сдаться, впереди появилась дверь. Из последних сил я рванула к ней и практически вышибла. Секунда, и я рухнула на холодную брусчатку, ободрав руки. «Ого!» — воскликнул кто-то рядом. «Эта красотка убегала от назойливых ухажеров?» — послышался мужской смех. Я подняла голову и увидела парней, которые еще недавно на моих глазах проходили собеседование. «Значит, я вернулась на главную площадь. На всякий случай я обернулась, чтобы проверить, не увязался ли монстр следом за мной. Но по ту сторону был лишь непроницаемый магический купол. Спасена! Я почувствовала невероятное облегчение, и одновременно меня покинули последние силы. Хотелось лечь на брусчатку и не шевелиться, но вокруг было полно людей, поэтому я с трудом заставила себя встать и на твердых ногах отошла в сторону. Среди прошедших экзамен были в основном парни. Они смотрели на меня со снисходительными улыбками. Я почувствовала себя неуютно, поэтому поискала глазами других девушек. И как только заметила небольшую группку, сразу направилась к ним. «Привет!» — поздоровалась незнакомка с копной тугих рыжих кудряшек на голове. «Что это с тобой случилось? Ты же вся в песке!» Услышав ее слова, я принялась лихорадочно приводить себя в порядок. Действительно, песок был и на одежде, и в волосах, и в башмаках. Странно, что я раньше этого не заметила, хотя тогда у меня были проблемы и посерьезнее. «Спасибо», — поблагодарила я девушку и добавила. «Пришлось побегать по пустыне, спасаясь от монстра». Я ждала, что девушки улыбнутся, но на их лицах отразилось удивление. «За тобой кто-то гнался?» — спросила невысокая худенькая брюнетка. «Ну да», — растерянно ответила я. «А разве у вас было не такое же задание?» Все девушки одновременно покачали головами. «Я собираюсь поступать на факультет целителей, поэтому мне нужно было вылечить маленького воробушка», сообщила брюнетка. «А я выбрала своей специализацией магические растения, и мне пришлось пройти сложный тест на их распознавание», поделилась блондинка в круглых очках. «Что? То есть я одна столкнулась с монстром и чуть не погибла, а остальные спокойно ухаживали за милыми птичками и перебирали целебные травы? Но это же нечестно! Почему тогда мне дали такое опасное задание?» Искренне удивилась я, с трудом скрывая обиду в голосе. «Наверняка этот гадкий Уильям Дорсет все подстроил, лишь бы избавиться от меня. Пусть теперь только попробуют заявить, что я не поступила. Тогда я сама превращусь в монстра». В ответ на мой вопрос девушки растерянно переглянулись и пожали плечами. «А на каком факультете ты мечтаешь учиться?» — спросила блондинка в очках. «На любом», — ответила я и добавила. «Просто очень хочу попасть в академию». Я ожидала увидеть удивление на лицах девушек и услышать много вопросов, но те, наоборот, понимающе закивали. Престиж диплома Королевской академии магии был огромен. Он открывал практически любые двери и являлся залогом успешной карьеры. Поэтому люди были готовы на все, чтобы поступить туда, а конкретный факультет был не так важен. Брюнетка хотела спросить у меня что-то еще, но в этот момент из купола вышел очередной претендент. Судя по выражению его лица, экзамен прошел не так успешно, как ему хотелось. Я внутренне посочувствовала незнакомому парню и задумалась, а сколько вообще мест в академии в этом году? На каждый факультет могли принять только ограниченное число желающих. К тому же для отпрысков аристократов был отдельный экзамен. Значит, по крайней мере, половину свободных мест отдадут им. А может, и две трети или больше. Сколько же останется нам? Вряд ли аристократы так легко отдадут простолюдинам даже одно место в академии. Отсюда следовал и другой вопрос. Сколько человек, стоявших сейчас рядом со мной, успешно прошли вторую часть экзамена? Какова конкуренция за место? Я машинально прижала кулак с ключом к груди. Не может быть, чтобы мое сражение с монстром было напрасным, если даже после этого мне откажут. Увы, заглядывать в будущее я не умела. Оставалось только ждать. В следующие полчаса из купола вышло еще человек 10. Не так уж и много. Всего на площади нас было около 50, может быть 60. Хотя, когда я только пришла на собеседование, вокруг толпилось несколько сотен. Большинство уже отбраковали. Я огляделась. Очевидно, никто из нас не хотел возвращаться домой ни с чем. Мои мрачные мысли прервал звон колокола на башне. Вслед за этим магический купол исчез, и перед нами появились члены комиссии. Это означало, что вторая часть экзамена завершена. Теперь нужно было представить деканам доказательства успешного прохождения испытания. Для этого претенденты по очереди подходили к столу и клали в специальную шкатулку заветный предмет. Члены комиссии делали какие-то пометки в своих свитках, но ничего не говорили. Когда подошел мой черед, я гордо прошествовала к столу и сунула ключ чуть ли не под нос Уильяму Дорсету. Увидев меня, тот скривился, словно съел дольку лимона, но комментировать мой успех не стал. Да, говорить людям гадости он умел, а вот на комплименты был скуп. Ну ничего, мне было достаточно и того, что я справилась. И доказала, что ректор ошибался на мой счет. Поэтому с довольной улыбкой я положила ключ в шкатулку и вернулась на место. Вскоре все, кто сумел пройти второе испытание, отчитались перед комиссией. Деканы положили записи перед собой и принялись что-то обсуждать. Но как бы я ни напрягала слух, ничего не услышала. Должно быть, секретарь использовал защитные чары. Я попробовала прочитать по губам, но и это сделать не получилось. Так что пришлось набраться терпения и просто ждать. Наконец деканы приняли какое-то решение и вышли из-за стола. Толпа на площади оживилась. Сейчас объявят имена счастливчиков, которым удалось поступить в академию. Девушки рядом со мной притихли. Воздух вокруг заискрился от напряжения. Вперед вышел секретарь и объявил. «Деканы факультетов назовут тех, кто успешно сдал экзамен и будет зачислен в академию». Мне показалось, что в этот момент время остановилось. Теперь каждая секунда ожидания превратилась в вечность. Я хотела поскорее услышать свою фамилию, чтобы, наконец, облегченно выдохнуть. Я ведь поступила, верно? Правда, на собеседовании я так и не назвала факультет, на который хочу попасть, поэтому не знала, кто из деканов возьмет меня к себе. А вдруг никто? Все собравшиеся на площади одновременно повернули головы к членам комиссии. Первым объявлять результаты должен был похожий на мумию декан факультета целителей. Он встал по левую руку от секретаря, развернул свой свиток и стал по очереди монотонно читать фамилии. Брюнетка рядом со мной радостно вскрикнула и даже подпрыгнула на месте. Выходит, ей повезло. Другие студенты, услышав свою фамилию, тоже не скрывали счастья. И тишину то и дело прерывали смех и победоносные выкрики. Когда декан целителей прочитал весь список, то уступил место мужчине с бакенбардами. Я с надеждой вслушивалась в его речь, но мою фамилию он не назвал. Не взял меня к себе и декан с прилизанными темными волосами, и тот, что носил старомодный черный костюм, словно снятый с покойника. А декан артефакторов Генри Мортимер вообще пропустил свою очередь. Должно быть, он так и не нашел ни одного достойного претендента. Время шло, меня никто не называл, и я начала нервничать еще сильнее. Неужели я провалила экзамен? Но я ведь справилась с испытанием, значит, меня должны взять. Хотя комиссия наверняка оценивала и собеседование. Вдруг после моих препирательств с ректором никто не захотел со мной связываться. Когда очередной декан не произнес моей фамилии, я уже готова была расплакаться. Ведь осталось всего два человека. Седой старичок, возглавлявший факультет магической дипломатии, и Уильям Дорсет, отвечавший за боевиков. Я была на 100% уверена, что ректор не возьмет меня к себе. Хотя бы потому, что я пекарь и точно не подхожу для его факультета. Оставалась надежда только на магическую дипломатию. Декан вышел вперед и произнес скрипучим голосом лишь две фамилии. Все. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Видимо, сама судьба не хочет, чтобы я попала в академию и узнала тайну своего рождения. Вот теперь точно можно было расплакаться. У меня сжалось горло и задрожали губы, но я усилием воли сдержала слезы. Не хотелось выплескивать эмоции на глазах у всей этой толпы. Нужно было поскорее уйти с площади. Я сделала несколько шагов в сторону, чтобы выбраться из гущи претендентов. В этот момент Уильям Дорсет начал зачитывать свой список. Он говорил громко и уверенно, и его голос далеко разносился над площадью. «Флоренс Уайт». Слова ректора буквально пригвоздили меня к месту. Почему он назвал мое имя? Я что-то натворила? Я посмотрела на Уильяма Дорсета, но ректор закончил говорить и уступил место секретарю. «Поздравляем всех перечисленных претендентов с зачислением в Королевскую Академию Магии!» — воскликнул он, и толпа разразилась аплодисментами. «А тем, кому в этом году не повезло, я хочу посоветовать не расстраиваться и ни в коем случае не сдаваться. Подготовьтесь и снова приходите на экзамен». Все, кому удалось поступить, принялись праздновать успех. Я же какое-то время в растерянности стояла посреди общего веселья, а затем устремилась к Уильяму Дорсету, который уже собирался уйти. «Подождите!» — воскликнула я. Ректор обернулся и вопросительно на меня посмотрел. «Вы назвали мое имя?» «Да, теперь ты учишься на моем факультете», — холодно подтвердил он. Так мне не послышалось. Я все еще пребывала в шоке, не в силах осознать произошедшее. «Но я же пекарь! Я не могу учиться на факультете боевиков!» — проговорила я. «Правда? Какая жалость!» — наигранно сокрушался ректор. «Тогда приходи в следующем году. Может быть, кто-то из деканов смилостивится и возьмет тебя к себе». «Нет-нет!» — тут же исправилась я. «Меня все устраивает. Я с радостью буду учиться на вашем факультете». Уильям Дорсет одарил меня холодным взглядом. «Учти, это лишь аванс», — предупредил он. «Твою судьбу решит зимняя сессия. Сдашь? Тогда сможешь спокойно учиться дальше. Нет? Отправишься домой». Ректор наклонился ко мне. Я ощутила смолисто-древесные ноты бергамота, исходившие от его одежды. «Я не потерплю халявщиц на своем факультете, и поблажек от меня не жди. Я уже сказал, для меня не имеет значения, что ты девушка». Глаза Уильяма Дорсета превратились в две льдинки. «Если не готова отдавать все силы учебе, лучше не приезжай в академию». Сказав это, он отстранился и ушел, даже не попрощавшись, а я молча смотрела ему вслед, не чувствуя радости от поступления в академию. Сейчас мне стало понятно, что трудности только начинались.